Глава 15. Сидя в своем загородном особняке, с вершины холма через окно наблюдал за разросшейся на границе миров армией. Позади величественные горы, впереди бесконечные песчаные барханы, а посередине этого целый мир. Палаточный город, чьи границы уходят аж к горизонту, всего за зиму вырубил все имевшиеся в округе деревья. Истоптал и утрамбовал лужайки и травы, превратив их в прочную, словно бетон, почву. Больше полумиллиона существ собралось на засушливой западной границе. 400 тысяч живых, затаив дыхание, ждали команды о начале похода. 100 тысяч вечно молодых, малоэмоциональных и, уже однажды утративших свою жизнь бессмертных, просто работали, радуясь еще одному отпущенному им в этом мире дню. То блядство, совершенное с феей, заставило меня в корне пересмотреть сроки выдвижения. Не полагаясь на других, рассчитывая исключительно на силы и возможности моей империи. Я, вместе с воинами и сотнями тысяч трудяг, оставшихся за нашей спиной, так и смог достигнуть продовольственной независимости. Несмотря на огромную концентрацию людей на западной границе, на то, что множество мужчин только и делали, что тренировались, мы смогли обеспечить профицит поступающих на склады продуктов. Ключевую роль в происходящем сыграли эльфы и переселенцы Запада. Огромные теплицы, возведенные нами, дающие урожай ежемесячно, отапливаемые углем и окруженные заботой феечек, спасли страну от голода. Смогли накормить не только себя, но и нас. Тысячи тяговых быков, лошадей и ослов со всей страны ежедневно тянули к Вавилону и западной границе сотни тысяч тонн овощей и фруктов. Земля, окропленная моей магией, благословленная той силой, что я получил, разродилась щедрыми дарами. 3 месяца, проведенные без войны, полностью обеспечили север всем необходимым, позволили заполнить склады мастерских Вавилона дефицитным твердым топливом, а также создать больше модифицированного оружия и боеприпасов, мощь которых я планировал испытать на нежити. Император! Возвратившись с задания по зачистке скорпионьих гнезд, незадолго до объявления начала наступления посетил меня 4-руки. Тело его очеловечилось еще больше. Как и положено гигантам, что в уменьшенной форме достигали 3 метров роста, лицо его выглядело грозно и грубо. Лысая голова, квадратная челюсть и острые скулы, о которые можно было порезаться. Если бы не черные провалы глаз, в коих серым огнем горели демонические зрачки, тот вполне бы мог сойти за человека. «Что привело тебя ко мне, верный слуга?» Видя за спиной демона слегка пострадавшего легиона в потрепанной боями броне, произнес я. Серый ангел также был чем-то обеспокоен. «С запада навстречу нам мчатся холодные ветра», — говорит 4-руки. «В дуновение их я и мои воины ощущаем темную силу, мощь и могущество, исходящее от которой ничем не уступает вашему. Враг ждет нас, и ожидание делает его только сильнее». Ничего нового я не услышал. Сам прекрасно это понимал. Но раз уж мы и так всю зиму на заднице ровно просидели, в последний миг срываться, нарушая все приготовления, я не собирался. «Это все?» — спрашиваю я, и здоровяк, откланившись, отходит назад. «Сражаясь со скорпионом в пустыне, мы вновь видели странное явление падения синих комет», — произносит взволнованный легион. «Могу предположить, это вовсе не звезды. Это...» «Это что?» Спрашиваю я, не получая прямого ответа. Лишь раздражающее молчание. Уже 4-й раз за зиму. Не только эти двое, но и я сам лично наблюдал это злоебучее явление, объяснить происхождение которого никак не могу. Сотни, нет, тысячи комет, словно по велению чьему-то, разрезали небо, преодолевая 1000 километров мгновения, растворялись в полумраке недосягаемых космических просторов. Возможно, то были войска света и тьмы, ведущие свои незримые бои где-то в другом мире. А возможно и нет. Эсфея по-прежнему не сделала своего хода. Наши разведчики, отправленные на поиски богини королевства Горлеон, так и не вернулись с задания. Возможно, предательница вновь замышляет что-то недоброе. Могу даже допустить, что она сговорилась с нежитью. Шанс этого крайне низок, но нельзя исключать и это. Высказываю свои мысли вслух я. Несколько раз мы со Стоупой обсуждали подобное. Созданная сферой богиня высказывала уверенность в том, что ее мать сделает ход в тот же миг, когда мы выдвинемся на врага. По всем скромным и нескромным подсчетам, властительница морских миров имеет около 100 ангелов в своем распоряжении. В лучшем случае их 150. Обычному форту против такого войска не выстоять. Однако и крупные города, защищенные высокими стенами, башнями, магами и городским ополчением, таким войском не взять. Вавилон в любом случае выстоит, как и запретный сад. На захват этих городов у СВ не хватит сил, да и смысла в этом особого нету. Так как стоит мне только вернуть в эти города их население, верное мне, заживо сожрет своих захватчиков. Это, в свою очередь, значит, что СВ не пойдет с очередной войной на Империю, а, скорее всего, будет преследовать другую цель. Наше поражение посеет в рядах населения страх перед темной армией и недоверие ко мне. Вдобавок, если каким-то образом после поражения я погибну, а Эсфия сама лично сможет изменить ход сражения и вырвать победу, то недоверие и недовольство может появиться в рядах моей личной армии. Иными словами, моя смерть или наша с армией общее поражение — это лучший момент для появления и вступления в войну Эсфии. Эсфии, что из правительницы соседнего враждебного государства, вмиг может стать спасительницей и защитницей, саморучно изменившей исход битвы с демонами. Легион склоняет голову. Кажется, именно это он и хотел мне сказать. Он — человек, что однажды умер, воскрес, и вот уже на протяжении всей второй жизни видит смерти. Он по-настоящему переживал за меня. Хороший, верный, умелый воин. Чего еще сказать о нем? «Главная наша цель — это победа над силами демонов», — говорю я бойцам. «Мое выживание — задача второстепенная». «Господин, позвольте не согласиться, если вы...» «Не позволяю». Подняв руку, прервал я решившую вставить свои 5 копеек Аору. «Сейчас я хочу, чтобы вы услышали меня и поклялись выполнять мои приказы. Если на одной чаше весов окажется моя жизнь и победа в войне против демонов, что бы меня ни ждало, каким бы ни был исход, я хочу, чтобы вы победили, ясно? Отступничество и предательство не потерплю, прокляну». Глядя на побледневшие лица дриад, на то, как, сжав кулаки по-звериному, на меня оскалилась Аора, жду ответа. «Тогда позвольте уйти за вами». «Нет», — оборвал я Зарю. «Я хочу, чтобы вы жили, чтобы в случае худшего, как и в прошлый раз, позаботились о нашем общем наследии». «Император, это эгоистично и нечестно», — воскликнула Аора. «Я ведь император, имею на это право», — отвечаю я. «Легион, 4 руки, вы меня услышали, я могу на вас положиться?» Воины опускаются на колени, склоняют голову, произнося «всецело, владыка». «А вы, мои старые добрые друзья?» Аора молчит, дриады также опускаются на колени, склоняют головы. «Аора!» «Я лучше умру, чем еще раз останусь одна». Так и не опустившись до уровня других слуг, осталась стоять, злится моя черная, вспыльчивая и очень страстная королева. Спорить с ней не стал, отпустив остальную свиту, тихонько, чтобы слышала только она одна, разрешая Аоре остаться рядом со мной. Моя карманная Харли Квинн, самоубийца с полными безумия одержимости глазами. Она готова идти на конфликт, готова перечить, прилюдно демонстрирует готовность умереть. Раз она вбила себе что-то в голову, выбить это не получится. Пусть тогда лучше будет рядом, по-другому уберечь эту долгожительницу от беды у меня никак не получится. Кто знает, может, вдвоем с ней мы даже со Сфеей совладать сможем. На следующий день, перед вечерним советом, на котором собирался обсудить построение в походе нашей армии, решаю еще разок посетить Астоопу. Ее статус пленницы уже давно сменился на статус гостя, ограниченного в правах. Уже как 2 недели по приказу моему с кареты ее сняты магические круги, ограничивавшие силы богини. Я даже антителепортационное поле вокруг нее специально ослабил, позволяя той хотя бы предпринять попытку для побега. 0 эмоций. Либо Астоопа внезапно стала очень умной, понимающей то, что за ней постоянно следят. Либо она тупо обленилась, закинув ногу на ногу, с головой ушла в мир книг и древних летописей этого мира. Любительница вкусно жрать и трахаться буквально на глазах становилась взрослее, менялась, а я... Я по-прежнему играл в игру «Друг не друг». Мы трахались, мы бухали, обсуждали некогда ранее просмотренные фильмы и аниме, думая, как их из воспоминаний перенести в этот мир. Развлекая себя, Астоопа с подачи моей нашла симпатичного крылатого мальчонку из серокрылых, мною созданных ангелов. Именно он стал ее летописцем, диктофоном, что переводил на бумагу все фильмы и сериалы, что Остоопа с придыханием пересказывала местному индивиду. Переквалифицировавшись из простого пьяницы в писателя, Остоопа по-прежнему продолжала меня удивлять своей прихотливостью. Когда в логове этой спящей красавицы раз за разом стали по моей команде появляться разные мужчины, та проявляла удивительную стойкость, занимая исключительную позицию целомудренной хранительницы своей промежности. Она так ни разу ни с кем и не переспала. Подозревая, что даже у богов могут быть месячные или болезни, я хотел с той немного поболтать, обсудить, а, возможно, чисто в теории даже отпустить. Если мы победим нежить, в ней, как в заложнике, которого я казню в случае нападения с феей, не оставалось смысла. Я опасно сблизился с ней, или же это она нарочно продолжала старательно сближаться со мной? «Матвей, я тебе уже раз 100 говорила. Конечно же, она хочет тебя убить». Вечером, наблюдая за тем, как жгучий рыжий парнишка расстилает ей новое свежее постельное, говорила Остоопа. «Думал, может, что вспомнила?» Позволив парню покрасоваться рельефными руками, смазливым личиком, не дождавшись нужной реакции от богини, отпускаю пацаненка. Остоопа отказывалась играть по продиктованным мной условиям. Это раздражало. «Ну и что за цирк ты устроил?» Также, дождавшись, когда мы останемся одни, впервые за долгое время, с неприязнью в глазах, говорит плоскогрудая нимфоманка на воздержании. «О чем ты?» «А ты-то не знаешь. Я про барьер, про мальчишек, которых ты ко мне присылаешь, про эти их тупорылые беззубые заигрывания в попытке меня запекапить. Матвей, ты серьезно думал, что вот эти вот недоразумения, напоминающие мужчин, могут меня соблазнить?» На лице Остоопы появлялось все больше и больше раздраженности. Странно, кандидатов я отбирал лично и по прошлым критериям самой Остоопы, которые она называла мне в моменты наших с ней постельных игр. «Хотел, чтоб ты расслабилась», — отвечаю я с долькой лжи. «А чё, сам ходить разучился? Или так затрахался, что хер как червяк после дождя, тонкий и еле живой? Ты это давай, не стесняйся, можешь рассказать мне, что там у тебя происходит. Можем даже наебениться, как раньше, а после ты поплачешь мою сильную женскую грудь». «Издеваешься?» Слыша стёб в каждом божественном слове, спрашиваю я. «Не, издеваешься надо мною ты, причем уже с месяц», отвечает Остоопа. «Я ж тебе о дубоголовому говорила, не собираюсь никуда убегать. Меня и здесь все устраивает. Пока. Так что...» «Почему?» Не выдержав, повысил голос я. «Почему тебя, божество, что не так давно хотело меня убить, все устраивает? Почему ты даже не пытаешься играть в Бога? Почему не борешься за свою независимость, за жизнь, за право самой решать, как быть и что делать? Остоопа, ты ведь Бог. Ты ведь прожила в разы дольше, можешь больше. Ты лучше и сильнее меня. Так почему в последнее время мне все чаще приходят мысли, что ты здесь нарочно? Что ты просто маяк, по которому Эсфея отслеживает наше место передвижения?» Отложив на одеяло книгу, откинувшись на спину, Остоопа взглядом, полным пустоты, уставилась в потолок. «Ну, тут ты прав. Создательница действительно может чувствовать мое местонахождение. Если бы в ее цели входило мое скорейшее вызволение, то с той безалаберностью, с которой меня по твоему приказу охраняли, я бы была уже давно в ее руках. Она придет за мной, это точно. Вопрос только когда?» Подняв руки в потолок, растопырив пальцы, Остоопа глядит на маг-светильник. Впервые она выглядела заскучавшей, уставшей и задумавшейся о чем-то своем. «Можешь мне не верить, Матвей. Я бы, честно говоря, тоже не поверила. Я не хочу возвращаться к божественной жизни. Не хочу править, управлять, строить, как-то носиться по миру с мечом, каждый день думая о ком-то или о чем-то, что может привести меня к смерти. Пожалуй, дни под дурманом, дикий секс и море алкоголя, выпитые вместе с тобой, для меня оказались сродни возвращению в мир Аида, нулевой мир. Как же было здорово просто срать, жрать, бухать и трахаться». «Так что поменялось-то?» — спрашиваю я. «Ты поменялся». Поглядев мне в глаза, ответила Остоопа. «Стал прям как она. Такой же помешанный на насилии, слугах, победах и великой цели, на которую мне плевать. Ты же тоже хочешь меня использовать. Сделал из меня приманку, послал своих ублюдков, играя с моим к тебе доверием. Просто хотел меня использовать, выманить на меня Эсфею. Разве не так?» Из слов Остоопы я понимаю, что поступил как Гондон. «Так...» Честно отвечаю я, а после, дважды стукнув в двери, велю принести нам и, в первую очередь, мне немного выпивки. Я на нервах, повсюду чудятся чужие замыслы, враги, коварные божества, интриги и прочая мудотень. Извини, Астолпа, возможно, я действительно ошибся на твой счет. Богиня вновь поглядела на меня, но теперь с какой-то жалостью, снисходительностью. Ты тоже извини. Почесав затылок, говорит богиня. Зря я тебя сравнила со старой коргой. Ты лучше, хотя бы умеешь признавать ошибки и извиняться. Нам принесли алкоголь. По душам, как задрот за дротом, я поговорил со Стоопой, обсудил будущие планы по движению армии на Абу-Хайра. Вместе с богиней мы обсудили возможные ловушки и преграды, что могут встретиться на пути армии. Также поговорили и о возможности Эсфеи ударить нам в тыл. Именно об этом ударе в самый решающий момент, и важный для меня момент, говорила Астоопа. Предупреждая и категорически настаивая на том, чтобы я держал стратегические резервы не на флангах, а именно в арьерграде. Убить меня, когда я слабее всего, и именно сейчас, когда мы столкнемся с самым сильным из возможных врагов. Только таким видела возможный победный исход для Эсфеи Астоопа. И именно то, с какой яростью и уверенностью она доказывала мне подобное развитие событий, пугало больше всего. Я уверен, что Эсфея ударит, Астоопа уверена, что Эсфея ударит. Все будут этого ждать, и неужели оно так и случится? Я не знаю, сколько у демонов войск, как и не знаю, на что лично способен смерть. Однако, я точно знаю, уверен, что ангелов у меня больше, и такие командиры, как Облачко, Легион и Четырехруки, никоим образом не проиграют тем, кого сможет выставить Эсфея. Что же задумала эта древняя? Великую глупость или страшную подлость? Быть может, все еще хуже, чем я думаю. И есть что-то еще? То, о чем древняя не говорила даже своей дочери, которая сейчас лепечет обо всем, чувствуя мое самолюбие и чувство всезнания. Я просто хочу жить, Матвей. Хочу бездельничать, вкусно кушать, гулять, как вы, люди, шопиться, рассчитывать на того, кто оплатит все мои хотелки. Когда я рвалась к власти, думала, что корона даст мне эту свободу, волю делать все, что я хочу. Фатальная ошибка. Корона — это оковы, власть — кнут из ненависти, интриг и предательства. Клянусь, даже когда я была рабыней, когда меня обезглавили за то, что я уродина, существа вокруг глядели на меня с большей милостью, чем когда я стала королевой. Назвала себя богом. Ты была плохой королевой. Отвлекшись на шаги за пределами кареты, взглядом вернувшись на личико Астоопы, рассчитывал увидеть недовольство, но поймал лишь горькую насмешку. Для того, чтобы быть хорошей, нужно много работать. Нужно говорить с людьми, другими богами, вечно бороться за лучшее, что-то выдумывать, учить, познавать и создавать. А я не хочу всего этого. Я просто хочу быть счастливой. Подошедший к нам посыльный оповестил на начале заседания генералов. Все ждали меня одного. Сделав жадный глоток вина, взглянув на девочку, развалившуюся среди сотен книг, лишь на миг, краткий и яркий, как лучик света, я позавидовал текущему положению Астоопы. «Мне хочется того же». Повернувшись к двери, поддаюсь эмоциям, произношу то, что я не должен. «Я верю тебе, потому прикажу снять чары с кареты. Теперь ты не пленница и вольно уйти в любой момент. Клянусь всем, что у меня есть, мои существа не станут тебя преследовать». «Матвей!» Когда дверь открылась, окликнула меня Астоопа. Обернувшись, гляжу в ее взволнованное лицо, она в раздумьях растеряна. «Ты ведь меня не прогоняешь?» Астоопа — моя Глеесфея, и в то же время существо, владеющее силой, отлично подходящей для борьбы с нечистью. Я много раз предлагал ей стать нам союзником, только она всегда держалась в роли нейтрала. Поэтому я спросил это вновь, и ответ ее остался неизменным. Богиня отказывается сражаться. «Ты вольна оставаться в этой полоске столько, сколько хочешь. Я защищу тебя как друга. Однако, хочу, чтобы ты знала, когда придет Эсфея, когда мы вновь столкнемся с ней на поле боя, тебе придется принять окончательное решение».